Я слышал, как гончие погнали дальше, как затукали на другой стороне острова, отбили зайца, и как турка в свой огромный рог вызывал собак, но все не трогался с места.